Глава третья. Я иду по парку, держу картонную коробку в руках. В ней все, что осталось от моей прошлой жизни, от моего дома, от моих родителей. Все самые счастливые воспоминания вместились в одну коричневую, потрепанную, как и моя судьба, коробку. В ней фотоальбомы с тех времен, когда были только бумажные карточки. Но я не решаюсь открыть их и погрузиться в детство. Мне нужно сохранить здравый рассудок, чтобы разобраться с тем, что происходит. Сажусь на скамейку и ставлю коробку рядом. Закрываю лицо руками и хочу заплакать, но у меня не выходит. Слезы превратились в камни и не желают капать из глаз, лишь давит на них, распирая глазницу. Дядя, родной брат моего отца, пока я была в заключении, продал наш дом и исчез в неизвестном направлении. Я думала, что более ужасного поступка, чем совершил этот человек, уже быть не может, но оказалось, что нажиться на смерти родственника не было пределом его низости. Закрыв глаза, я еще раз прокручиваю в голове то, как пыталась открыть ключом входную дверь, но она не поддалась, а после распахнулась изнутри. Напротив меня стоял совершенно незнакомый мне человек. Сердитый усатый мужчина смотрел на меня с таким недовольством, что я растерялась и не могла произнести ни слова, лишь смотрела вглубь за его спину. От былого убранства не осталось ничего. Внутри был свежий, современный ремонт. Мне показалось, что я просто обозналась и зашла не в те ворота. Но, оглянувшись на двор, я убедилась, что никакой ошибки не было. Передо мной стоял деревянный стол под виноградными лозами. Папа сам мастерил его. Летними вечерами мы пили чай, сидя за ним, и делились друг с другом, как прошел день. Садовые качели тоже были сделаны папиными руками. Качаясь на них, я до самого утра зубрила конспекты, готовясь к экзаменам. Вслед за мужчиной в дверях появилась и женщина, а затем и маленькие ребятишки. Все смотрели на меня с изумлением, а я не могла понять, кто они и почему здесь находятся. Они сообщили мне, что теперь мой дом принадлежит им. Моя голова на тот момент была настолько разбухшей от мыслей, что я плохо соображала. Мне хотелось скорее укрыться дома, обдумать все. Но вместо этого я столкнулась с новой проблемой. Начала выяснять, что к чему, и поняла всю плачевность обстоятельств, когда увидела документы о приобретении недвижимости. Он действительно был продан по доверенности, которую я лично оформила на дядю, когда с папой произошел несчастный случай. Это была моя роковая ошибка. Итог этой ошибки – смерть невинного человека от моих рук и моя разбитая вдребезги жизнь. Когда я уходила, женщина вручила мне коробку. Она сказала, что у нее не поднялась рука выбросить фотоальбомы. Я была благодарна ей настолько, что стоило лишь заглянуть внутрь, как глаза стали влажными от слез. Я шла по нашей улице, не зная, куда себя деть. На всем белом свете не было места, куда я могла бы пойти. Добрела до дома дяди, догадываясь, что не застану его там. Действительно, и в его доме теперь жили чужие люди. Они сообщили, что прежний владелец переехал в другую страну. В городе у нас был только один родственник – это он. Разве я могла предположить, что родной человек, которому мой отец доверял как себе, способен нанести такой удар нашей семье? Что ожидать от чужих людей, если самые близкие способны всадить тебе нож в спину? Мне хочется смеяться и плакать одновременно. Но ни того, ни другого сделать не получается. Все мои эмоции замерли глубоко внутри и никак не могут вырваться наружу. Я нахожусь в прострации из-за того, что теперь, ко всему прочему, мне негде жить. Раньше, в годы студенчества, когда мое сердце было разбито из-за первой любви и предательства, я все время задавалась вопросами: почему? Почему со мной такое произошло? Почему так поступили? В чем моя вина? Теперь у меня нет таких вопросов. Я знаю, что совершила самый тяжкий грех, и за него мне воздается. Смотрю на прохожих на мамочек, гуляющих с детьми, на пожилых пар. Они кажутся такими счастливыми, беззаботными и улыбчивыми. Я же забылась, когда смеялась от счастья. Сейчас я чувствую себя так, будто на моих плечах тонна бетонных плит. Нужно встать и решить, что делать дальше. Найти ночлег. Но я не могу пошевелиться. Сижу обездвиженная, застывшая и сломленная. У меня больше нет дома. Эта мысль причиняет боль и выбивает из меня дух. Папа всю жизнь копил на этот небольшой домик, проживая в деревне. Он всегда говорил мне, что обеспечит меня крышей над головой и что, когда я поступлю в университет, буду жить в городе. Как дядя мог так поступить? Когда этот человек стал таким алчным? Когда продал душу сатане? Может, он всегда был таким, а мы в силу своих убеждений не замечали этого? Что я теперь буду делать? Куда идти? На улице начинает смеркаться. Парк становится оживленнее. К вечеру многие, вернувшись с работы, выходят подышать воздухом. В кармане начинает вибрировать телефон, о котором я напрочь забыла. Утром Рустан высадил меня у дома, всучив мобильный в новой упаковке. Когда я стала отказываться брать, он сказал, что я обязана быть на связи с ним и отвечать на звонок каждый раз, когда он звонит. За всю дорогу, что мы ехали от тюрьмы, я почти не произнесла ни слова. Села в его машину, как жертвенный барашек. В моей голове не было ни одного разумного объяснения, почему мужчина взялся меня курировать. Возможно, спроси я об этом, он бы ответил, но я не могла выстроить слова в ряд и озвучить вопросы, что бились молотом в голове. Они раздирали мне горло, но не были произнесены. Я отвечаю на звонок, и первое, что слышу, это вопрос: почему я в парке и нахожусь тут так долго? «Вы следите за мной?» – спрашиваю безжизненно и оглядываюсь по сторонам. «Откуда вам известно, где я?» «Да, слежу. Ты под моим надзором», – не отрицает он. «У тебя в телефоне установлена специальная программа. Как твой куратор, я должен знать, где ты находишься». «Ты не ответила на вопрос», – Рустам говорит сухим, деловым тоном. Его вопросы больше смахивают на допрос. «Мне некуда идти. Мой мозг не способен выдумывать что-то, поэтому я отвечаю как есть. Дядя продал мой дом». В трубке возникает молчание, затем он бросает короткое: «Я приеду, оставайся на месте», и отключается. Не знаю, сколько проходит времени, но когда он звонит вновь, то говорит, чтобы я подошла к обочине проезжей части парка. Подхватив коробку, я беспрекословно повинуюсь. Поражаюсь сама себе от того, что выполняю все, о чем просит этот человек. Наверное, это привычка, выработанная годами нахождения в заключении. Там ты безвольно и следуешь всем приказам. Иди, встань, сядь, лицом к стене. Сажусь к нему в машину и откидываюсь на сиденье. Выдыхаю с облегчением. Мысли, что мне придется ночевать на улице, нагоняли страх. Рустам бросает на меня короткий взгляд, потом продолжает движение. «Вы можете отвезти меня назад в тюрьму?» Неожиданно для самой себя произношу я после 10 минут молчания. Мне действительно хочется обратно за прутья решетки. За это время я успела понять, что мне больше нет места в этом мире и надежнее всего в заключении. «Я ведь могу отказаться от этой программы?» – спрашиваю его. «Приедем, и я скажу, что отказываюсь от досрочного освобождения». «Мои юристы займутся вопросом продажи дома», – пропустив мимо ушей мои слова, произносит Рустам. Он выглядит максимально сосредоточенным на дороге. За весь день он удостоил меня очень короткими быстрыми взглядами и парой фраз. «Не нужно бросаться в крайности. Сделка, скорее всего, недействительна». Я смотрю на него, и мой мозг рассыпается на кусочки. «Что я делаю рядом с этим мужчиной? Что вообще происходит? Почему он возится со мной?» «Не стоит. Они потеряют время зря. Доверенность, что я ему давала, действительно», – устало отвечаю я, когда он кидает на меня взгляд. Рустам уже слышал историю об этом, знает, что дядя получил от меня доверенность, чтобы заниматься всеми юридическими вопросами из-за смерти отца, ведь я была не в состоянии. Он получил страховку в связи с его смертью и скрыл этот факт от нас с мамой. Нам же сказал, что компания «Мурбек» не соблюдала правила безопасности и что отцу приходилось работать с некачественными материалами. По его словам, это и послужило тому, что плита, которую поднимали на кране, поломалась на две части и упала на папу и других рабочих. Он утверждал, что никаких страховых выплат они семьям пострадавших не перечислили. «Деньги меня не интересовали». Для меня жизнь папы была бесценна. Я была в бешенстве из-за того, что руководители компании ушли от ответственности и что они подвергают жизнь работников такой опасности. Это вызвало во мне настоящую ярость. Я была окутана в свое горе и слепо верила дяде. Решила, что все, кто виновен, должны понести наказание». Я стала одержима мыслью отомстить за преждевременную кончину папы. Замечаю, что Рустам выезжает за пределы города, и мы направляемся в сторону дачных поселков, расположенных на берегу моря. «Куда вы меня везете?» – наконец задаюсь вопросом. «На дачу. Там никто не проживает, будешь жить там, пока мы не найдем другое место для твоего пребывания». Я киваю, вжимаюсь в сиденье. Происходящее кажется мне сном. Как только мы приезжаем и оказываемся в доме, я пустыми глазами осматриваю обстановку вокруг. Белоснежность интерьера пугает и завораживает одновременно. Рустам делает обход по дому. Я ставлю коробку на стол, тянусь, чтобы открыть ее, но одергиваю себя. «Нет, не сейчас, сейчас не время». Подхожу к окну и вижу, что до моря рукой подать. К пляжу есть прямой выход из задней части жилья. Раньше я бежала бы к нему в припрыжку и сияла от счастья. А сейчас я просто наблюдаю, как солнце погружается в морскую гладь и ничего не чувствую. Я пребываю в таком заторможенном состоянии, что даже это прекрасное явление природы не восхищает меня. Отворачиваюсь и вновь блуждаю по пространству дома. Его много, тут практически нет мебели. Словно его только купили или собираются выставить на продажу. Ступаю несколько шагов и замечаю, как с меня сыпется на пол песок. Сжимаю зубы, чувствую себя настолько погрязшей в грязи, и не только изнутри, но и снаружи, что становится невыносимо. Испачканный пол действует на меня как триггер, меня торкает, и я смотрю на кафель и чувствую, как срываюсь с обрыва. Мне тут совсем не место. Все настолько неправильно, что аж мороз по коже. Я в доме сына человека, которого довела до сердечного приступа. Меня только сейчас накрывает волна осознания. «Какого черта, Дамла? Очнись! Ты вообще понимаешь, что происходит? Собралась ночевать тут?» Я еще сдерживаю, чтобы не начать бить себя по щекам. Как раз в это время в гостиной появляется Рустам. Я смотрю на него и понимаю, что происходит полная вакханалия. Третья дверь справа – спальня. Только там есть кровать. В доме практически пусто. «Все необходимое я привезу утром», – не глядя на меня, говорит он. Мои нервы натягиваются, грозясь разорваться. Я теряю самообладание, выныриваю из себя и сталкиваюсь с реальностью. «Давайте на чистоту, Рустам», – срывающимся голосом произношу я, ища его взгляд. Мужчина замирает и поворачивает ко мне голову. «На чистоту?» – осматривает меня. «Поясни». «Что вы задумали? Почему решили стать моим куратором? Я так понимаю, что все это вы затеяли. Я ведь права?» Он молчит, выхватывает стул, стоящий рядом, и садится. «Допустим. Что не так?» Спрашивает, смотря на меня снизу вверх. «Ты на свободе. Не рада?» Мои губы механически дергаются. «Нет, кажется, я не рада своей свободе, если этот человек будет маячить все время рядом». Он как живое напоминание о том, что я совершила. Мне интересен дальнейший сценарий. К чему все это? Что ты затеял?» Не выдержав, я перестаю обращаться к нему на «вы». «Ты решил мне отомстить?» Он тихо усмехается, но эхо в доме разносит его усмешку и делает жуткой. «Мне хочется обнять себя руками от взгляда, что он устремляет на меня». «Если бы я хотел отомстить, то позволил бы тебе в Варшаве полететь вниз с башни», – задумывается, хмуря брови. «Хотя нужно было остаться в стороне. Это был бы наилучший выход из всего этого дерьма». Я инстинктивно киваю, соглашаясь с ним. Находясь в тюрьме, я не один раз прокручивала в голове сцену того, как чуть не сорвалась вниз. Тогда я узнала, что мамино сердце не удалось спасти». В тот момент мне не хотелось жить. Это был крах. Не было единственного смысла, который оставался в моей жизни. А впереди была лишь кромешная темнота. В тот момент мне хотелось лишь одного – к своим родителям, в их объятия. Смерть отца сломала мне психику. Мамина разбила сердце. Дальнейшее существование не имело смысла. На этаже клиники, где лежала мама, была открытая терраса. Я стояла там, узнав о том, что ее больше нет, и смотрела вниз. Желание сигануть в бездну так сильно овладело мной, что я просто перелезла через стеклянное ограждение и, не раздумывая, сделала шаг в пропасть. Но полета не случилось, лишь удар о стену. Рустам, который появился из-за спины, удержал меня за руку и вытащил обратно. Из него лился поток бранных слов. Он почему-то обнимал меня, вдавливая своим захватом в грудную клетку. Тогда я не понимаю, что сейчас происходит. Не вижу в этом никакого смысла. Продолжаю задаваться вопросом. Вы можете объяснить, чего хотите от меня? Я делаю пару шагов, отходя назад. Мышцы затекли от того, что я замерла, как истукан. Не надо видеть во мне злодея, Дамла. «Я скорее рыцарь». Его губы вновь искажаются в усмешке. Ощущение, что он иронизирует и усмехается сам над собой. «Я просто хочу помочь тебе. Если ты помнишь, я обещал это твоей матери». Как только он упоминает об этом, я понимаю, что не способна больше стоять на ногах. Они подкашиваются. Ищу глазами, куда могу сесть. Вижу диван и плетусь к нему. Вспоминаю, как он разыскал меня в Польше за пару дней до того, как у мамы должна была состояться операция. Я была у нее в палате, когда он внезапно вошел внутрь. Увидев мужчину, я сразу поняла, что ему уже все известно, что он явился по мою душу. Все мои попытки замести следы, пересекая несколько государственных границ нелегально, не помогли. Такого страха я еще никогда не испытывала, и страх был не за себя. Я боялась, что мама сейчас узнает всю правду, что ее сердце не выдержит, и она не доживет до операции. Вскочив, я подошла к нему и бросилась в объятия. «Пожалуйста, не говорите ничего при моей маме!» – взмолилась я, шепча так, чтобы слышал лишь он. «Дамла?» – мама даже села на кушетке. «Кто это, дочь?» Я схватила Рустама за руку, прикрывая его обручальное кольцо. Его лицо было темнее грозовой тучи. Он застыл, ничего не говоря. «Мама, это Рустам, мой жених!» Я так искусно солгала, что сама себе поверила в этот миг. «Я не знала, что ты приедешь!» Взглянула ему в лицо и поняла, что сейчас мама поймет все. Он просто пускал автоматную очередь в меня своим взглядом. «Ты не говорила мне про него», – произнесла мама, хмурясь. «Хотела познакомить вас попозже, после того, как ты восстановишься». Я не знала, как у меня получается так логически объяснить все. Возможно, все из-за того, что моя мама была самым наивным ангелом, не сомневалась во мне и верила всему, что я говорю. Несмотря на грозный вид Рустама, она начала радоваться и позвала нас к себе. Я чувствовала, как напряжен Рустам, как в любую секунду все может раскрыться, но он все же прошел в палату и поздоровался с ней. Я держала его за руку с таким напряжением, что казалось, мои пальцы сейчас треснут. Я боялась всего, что он сам скажет маме, что ее дочь подлая убийца, или что она увидит кольцо на его пальце и раскроет всю паутину моей лжи. «Сынок, Рустам, — заговорила мама, — раз ты приехал к моей дамле, чтобы поддержать ее, значит, ты хороший человек. Я могу быть спокойна за нее». Ее глаза застилались слезами. Мое сердце сжалось. Мама не верила в то, что сможет пережить операцию. Она не хотела ее изначально, но сломалась под моим напором. «Мам! — прошептала я. В горле образовался ком, и я не смогла продолжить. «Рустам, сынок», — вновь начала она, — «пообещай, что позаботишься о моей дочери. Дамла совершенно одна в этом мире, у нее нет никого. Я перекладываю на тебя ответственность за ее счастье. Никогда не оставляй мою девочку в беде». От ее слов у меня волосы дыбом встали. Мама будто почувствовала все на каком-то ментальном уровне. Она посмотрела на Рустама глазами, полными надежд, и ждала его ответа. Мое сердце сорвалось вниз. «Ты ведь позаботишься о ней?» – вновь настойчиво спросила мама его. «Мам, ну ты чего? Конечно, позаботиться. Мне хотелось обнять ее, но я не могла выпустить руку Рустама. Все будет хорошо у нас». «Вы ничего не ответили, Рустам?» – мягко произнесла она. «Да, конечно». Я была удивлена его словам и так ему благодарна. Вырываясь из мысли, я смотрю на Рустама. Он встает со стола. «Вы, очевидно, забываете, кто перед вами, Рустам. Вы действительно собираетесь помогать человеку, из-за которого не стало вашего отца? У вас амнезия или вы псих?» Я останавливаюсь, ожидая ответ, но когда его не следует, меня охватывает злость. «Позвольте напомнить вам, что в течение 6 месяцев я травила его. Каждый день я приходила на работу, отсчитывала 10 капель, подсыпала в кофе, а потом несла ему. Мне становится больно и душно от собственных слов и воспоминаний, но я не прекращаю говорить. Хочу, чтобы он знал, с кем имеет дело. Каждый день я ждала, что его сердце перестанет биться. И в конце это произошло. Вы ведь в курсе? Осознаете это?» Потому как его руки сжимают спинку стула, и как они белеют, я понимаю, что он прекрасно все осознает. Никаких психологических отклонений. Но что же тогда? В чем подвох? Что задумал этот человек? «Достаточно того, что ты сама осознаешь, кто ты такая и сжираешь себя изнутри», бросает колка, разворачивается и направляется к входной двери. Я вскакиваю с места и настигаю его, прежде чем он успевает покинуть дом. «Если вы думаете, что я поверила в то, что вы хотите просто помочь мне, то ошибаетесь. Я давно не наивная дурочка, Рустам. Наивность я утеряла еще в студенчестве. Мне знаком тип богатеньких мужчин, как вы. У таких на языке одно, а в уме другое. Вы к нам относитесь, как к пушечному мясу. Но пусть будет по-вашему. Помогите мне. Посмотрим, какой привкус у этой помощи. Выдаю все, что у меня на уме на этот счет. Не знаю, каких и сколько мужчин ты знала, но я не воюю с женщинами. Отец учил нас относиться к ним как к святым».